Почему вы так говорите? Лигул глуп. Или, точнее, мыслит слишком трафаретно. Он никогда не поймет, что лучшая прививка от добра — это добро в ослабленной форме, — сказал Арий. Дав поперхнулась. Слова Ария больно царапнули ее. Так вот, что мечник думал о ней все это время. Прививка от добра. Вот кто она на самом деле. Могу тебя утешить. Лигулу нужна не только ты. Ему нужна и голова Мефа. О своей скромной голове я даже и не упоминаю, продолжал Арий. Но почему Мефа? Меф мало управляем. Лигулу это не нравится. Совсем не нравится. Он простил бы ему многое, но только не это, сказал Арий. Мало управляем? Но он же все делает, удивилась Дав. Ты наивна, Дафна. Эден не пошел тебе на пользу. Наш сеньор Помидор не так прост. Он мыслит самостоятельно и все подвергает сомнению. Даже книги из библиотеки мрака, заметь, он читает только потому, что его заставляет руна. Зло для Мефа — игра. Настоящего мрака в душе у него нет. Если ты кровожадный наследник тьмы, так нечего кормить собак сосисками на автобусной остановке, — с иронией заметил Арий. Скоты-комиссионеры и об этом донесли, — подумала Даф. Одновременно она попыталась скрыть гордость. Как-никак, а собаки на остановке отчасти ее заслуга. Меф еще исправится. Мы приложим все силы, — произнесла она бюрократическим голосом. Арий насмешливо скривил рот. Кого, мол, ты тут дураком считаешь, Светлая? Это ты-то силы приложишь? Лигул надеется, что если Меф будет мертв, его силы высвободятся и либо достанутся Лигулу, либо найдут себе лучшего хозяина. Такого, на которого наш мелкий махинатор будет иметь влияние. Опять же, пока новый повелитель найдется, лет 500 ожидания как минимум, пока не встретятся звезды, и вырастет, силы предпочитают вселяться в младенцев. Лигул преспокойно будет сидеть на троне мрака. Или скорее уж где-нибудь сбоку, на ступеньке пустого трона. Наш малютка любит поиграть в скромность. «Значит, все-таки Лигул», — сказала Дав мрачно. «Вот собака страшная, колбаса из глистов. Это он выпустил из Нижнего Тартра этих ублюдков». В глазах Арея зажегся интерес. «Ну-ка, можно еще раз, на бис, начиная с колбасы? Собаку, так и быть, можешь пропустить!» Дав покраснела. «Ой, я слишком долго общалась с Мефом», — спохватилась она. «Бывает», — великодушно сказал Арей. «За ублюдков можешь не извиняться. Сейчас почему-то все забыли истинное значение этого слова. Бастард, незаконно рожденный. Некогда я много времени проводил в отрядах наемников. Развлекался. Они были интересные ребята, но крайне щепетильные. кто-нибудь с пьяной головы намекнет другому, что ты, мол, не обижайся и вообще восприми это как конструктивную критику. Но мне кажется, что твои мама с папой не успели записаться в метрической книге. А тот хлоп и разрубил его до зубов секирой. Ребят ужасно обижала такая конструктивная критика. Дав слушала Арея и думала о своем. Она думала, что и лишение дара не финал. От Легула можно ожидать чего угодно. Дафне стало душно. Казалось, серые, влажные стены резиденции надвинулись на нее. В пыльном, расчерченном рамой окне замелькали злорадные морды. Хотелось вскочить, закричать, вырваться отсюда и бежать. Бежать. Лишена дара. Даф задыхалась. Это Легул отомстил мне за то, что я отогнала тех уродов из Нижнего Тартра. Арей усмехнулся. Кто же тебе таком сознается. Официально Легул объявил беглецов в розыск. Однако поиски ведутся крайне ненавязчиво. При любом раскладе наш скромный маленький друг останется в стороне. Ясно. Я другого и не ожидала. Есть какой-нибудь способ вернуть мой дар? Спросила Даф. Вопрос был будто невинным, однако взгляд Арея, только что вполне дружелюбный, неожиданно стал настороженным. «Если такой способ и существует, мне лично он неизвестен. Попытайся утешиться вот какой мыслью. Стражи, как и люди, склонны к самообману. И все почему-то игнорируют величайший закон Вселенной. Ничего не бывает так хорошо, как ожидаешь. Но ничего не бывает и так плохо, как ждешь. Арей поднялся, материализовал меч и сделал несколько атакующих движений. Он всегда тренировался только с боевым оружием. На твоем месте, светлая, я бы тоже попрактиковался с какой-нибудь отточенной железкой. Теперь надо быть готовым каждую минуту, сказал он. Почему? Не поняла Дафна. Если стражи из Нижнего Тартра сказали А, значит, они скоро скажут и Б. Трусами их не назовешь. Не исключено, что они уже на пути сюда, — заметил Арей хладнокровно. — Почему вы так думаете? — Вспомни последнюю стычку. Мы с Мефом ничего не смогли сделать. Наше оружие их не брало. Опасность для стражей из Нижнего Тартра представляла только ты со своей бронебойной дудочкой. Представляла. Горько повторила про себя Дафна, оценив, как Арей вскользь выделил это голосом. И что же нам теперь делать? Спросила она. Арей скривился. Как я ненавижу этот вопрос. Разве не понятно, что? Для начала усложнить нашим милым друзьям из Тартара поиски. Бери Мефа и марш из резиденции. Попытайтесь спрятаться так, чтобы не то что тартарианцы, чтобы я сам вас не нашел. Только боюсь, что Мошкина с Чемодановым и НАТО вам придется взять с собой. Здесь их перережут быстрее, чем они успеют охнуть. Из всех троих один Мошкин сносный боец, да и тот больше трусит, чем сражается. Но если мы разделимся, «Нас проще будет прикончить по отдельности», — сказала Даф растерянно. Мечник нетерпеливо махнул мечом, приказывая поторапливаться. Даф открыла дверь и вышла. «Небольшой совет. Просто в порядке общего бреда, как говорит Улита.